не подчиняясь ни расстояниям, ни масштабам, ни времени, ни весу, ни тяготению, я ползал бы в коридорах, образовавшихся от пустоты между рамой пружинного матраца и бортами кровати. Таился бы за колоннами, что теперь кажутся мне не больше мензурок. Воображаемые катапульты устанавливал бы на барьерах ее и стрелял бы по врагам, теряющим силы в бегстве по мягкой засасывающей почве одеяла. Устраивал бы под зеркальной аркой приемы послов, как король только что прочитанного романа. Отправлялся бы в фантастические путешествия по резьбе все выше и выше по ногам и ягодицам купидонов. Лез бы по ним, как лезут по статуе Будды, не умея охватить ее взором, из последней дуги, с головокружительной высоты, срывался бы в страшную пропасть, в ледовитую пропасть подушек. Иван Бабичев ведет Ковалева по зеленому валу. Одуванчики летят из-под ног, плывут, и плавание их есть динамическое отображение зноя. От зноя Бабичев бледнеет. Полное лицо его блестит. Зной точно лепит маску с его лица. «Сюда», — командует он, — «окраина цветет». Они пересекают пустырь, идут вдоль заборов. Овчарки бесятся за заборами, гремят цепями. Ковалеров свистит, дразня овчарок. Но все возможно. Вдруг какая-нибудь словчица порвет цепь и перемахнет через забор. И поэтому капсюля жути растворяется где-то под ложечкой у дразнящего. Путники спускаются по зеленеющей покатости почти на крыши красных домиков, на верхушке садов. Местность Ковалерову незнакома. И даже видя перед собой крестовские башни, он не может ориентироваться. Доносятся свистки паровозов, железнодорожный лязг. «Я покажу вам мою машину», — говорит Иван, оглядываясь на Ковалерова. «Ущипните-ка себя. Так, еще, еще раз. Не сон? Нет. Помните, вы не спали. Помните, все было просто. Мы шли с вами через пустырь, блестела никогда не высыхающая лужа, на чистокол надеты были горшки». Запомните, мой друг, замечательные вещи можно было отметить в мусоре по пути, под заборами, в канавах. Например, смотрите, листок из книги. Нагнитесь, посмотрите, пока не унес его ветер, видите? Иллюстрации к Тарасу Бульбе. Узнаете? Должно быть, из того вот окошка выбросили обертку от чего-то съестного, и попал листок сюда. Далее, это что? Вечный традиционный башмак в канаве. Не стоит обращать на него внимания. Это слишком академический образ запустения. Далее бутылка. Подождите, она еще цела. Но завтра раздавит ее колесо телеги, и если вскоре после нас еще какой-нибудь мечтатель пройдет по нашему пути, то получит он полное удовольствие от созерцания знаменитого бутылочного стекла, знаменитых осколков, прославленных писателями за свойство внезапно вспыхивать среди мусора и запустения и создавать одиноким путникам всякие такие миражи. Наблюдайте, мой друг, наблюдайте. Вот пуговицы, обручи, вот лоскут бинта, вот вавилонские башенки окаменелых человеческих испражнений. Словом, друг мой, обычный рельеф пустыря. Запоминайте. Все просто было, и я вел вас, чтобы показать вам мою машину. Ущипните себя. Так, значит, не сон? Ну, ладно. А то потом я знаю, что будет. Потом вы скажете, что вам не здоровилось, что слишком было жарко, что, возможно, многое просто почудилось вам от жары, усталости и так далее. Нет, мой друг, я требую, чтобы вы подтвердили, что вы находитесь в самом нормальном состоянии. То, что вы сейчас увидите, может ошеломить вас слишком сильно. Ковалеров подтвердил: я нахожусь